Маленькие люди. Карлет была уверена, что у нее все четко схвачено. Знала в точности, как все обернется. Не могла бы знать лучше, даже если бы видела это долгим взглядом. А потом Рикки пырнула Стура в шею ножом и спихнула его с надвратной башни. И значит, теперь будет битва, а потом город будут грабить, и кто, черт побери, может сказать, чем это закончится. Внезапно жизни всех оказались на краю пропасти, включая ее собственную. Трудно представить себе что-то менее четко схваченное, говоря по правде. Повсюду вокруг города люди Кальдеры устремлялись к стенам. Тысячи людей, оборванные толпы, грязные, нестройные, с поблескивающим среди них металлом, изодранные штандарты полощутся под ветром, дюжины лестниц торчат во все стороны, кровожадные крики разносятся по всей долине. Защитники стен принялись сгибать луки, посылая стрелы в накатывающую толпу. Оттуда, где она стояла, сжимая древко знамени долгого взгляда, Карлет видела, как несколько человек упало. Но их было очень и очень мало, чтобы на что-то повлиять. Она была уверена, что у нее все четко схвачено. Могла предсказать любое движение Рикки. Знала, что та слишком мягка, слишком доверчива. Но теперь в ней не было ничего мягкого. Широкая ухмылка, забрызганная стуровой кровью, единственный глаз пучится с татуированного лица, уставясь на Карлет. Она глядела на нее и улыбалась, опустив руку с окровавленным ножом, и кол-трясучка, огромный и кряжистый, маячил рядом. У Карлет появилось нехорошее чувство в животе, не имевшее ничего общего с месячными. Стрелы летели теперь в обратном направлении, и некоторые из них были зажжены. Они принялись сыпаться на город, грохоча о шиферные крыши. Карлет пригнулась, вовсе не желая быть подстреленной. Кажется, откуда-то запахло дымом. Повсюду слышались крики. Паника царила везде. Кроме крыши надвратной башни, где они стояли. Кроме лица Рикки. «У твоей бабушки много посетителей», — сказала она. «Что?» «Изерн и Фейл ужасно недоверчивы. Может быть, так бывает со всеми, у кого отец безумен, а роль матери исполняет Луна. Она с самого начала была против тебя, поэтому она подослала людей следить за твоей бабушкой». Рикки надула щеки. «В этом доме столько народу, словно это какой-то бордель». «Люди приходят к ней за советом», — Карлет пыталась говорить спокойно, что было непросто посреди закипающей битвы. «Они питают к ней глубокое уважение. Особенно те трое братьев. Они получают от нее уйму советов». «Раз в неделю», — добавил Трясучка, хмуро взирая сверху на Карлет. С волосами, завязанными сзади, так что его шрам был виден во всей своей красе, он выглядел монстром. Его металлический глаз сверкал на солнце, проглядывающем между облаков. Как она могла хотя бы наполовину привыкнуть к этому? Не в силах удержаться, Карлет зыркала глазами во все стороны. На крыше внезапно появилось слишком много суровых лиц, и, учитывая, что битва разворачивалась в другой стороне, слишком многие из них были повернуты к ней. «И ведь они пивовары, знаешь ли, эти братья», — продолжала Рикки. «Так что они повсюду разъезжают на своих повозках. Есть одно место, где их Эль особенно ценит». «Керрагом», — буркнул Трясучка. «Погоди-ка, погоди!» — Рикки нахмурилась. «Кто-то из моих знакомых ведь живет в Керрагоме. Кажется, кто-то, чьего я сына только что убила. Имя вертится на языке». «Черный Кальдер». «Точно!» — татуированное лицо Рикки просияло. «Он самый!» Тело Карлет напряглось, чтобы бежать, но бежать было некуда. За стенами подносили и устанавливали лестницы. Она видела, как пара из них зацепились за парапет. Люди на стене пытались столкнуть их обратно. Рикки продолжала болтать, словно никакой опасности не было. «В последний раз, когда один из этих братьев двинулся в Керрагом, мы остановили его на полдороге. И, странное дело, его бочонки все оказались пустыми». «Большое разочарование», — проговорил Трясучка. «Если ты любишь Эль». «А кто ж его не любит? Стало быть, он вез туда какой-то другой груз. Сперва он не хотел говорить, какой. Но люди рассказывают Коулу Трясучке такие вещи, какие не рассказали бы даже своей мамочке». Рикки любовно похлопала его по руке. «Должно быть, дело в том, что у него очень красивый металлический глаз». Трясучка пожал плечами. А может, просто потому, что я продолжаю их кромсать, пока не расскажут. Ну да, может и так. И знаешь, что за груз он вез? Карлет облизнула губы. Ни о какой четкой схваченности не могло быть и речи. Все разваливалось и распадалось на куски. «Откуда мне знать?» – прошептала она. «Да потому что ты же его ему и дала, глупышка». Карлет почувствовала, как ее схватили сзади. И крепко. Знамя выпало из ее руки, загрохотав о камни. Она попыталась вырваться, скорее инстинктивно, чем по-настоящему, но один человек взял ее за левую руку, а другой за правую, а третий схватил за шею и приставил к горлу кинжал, и холодное прикосновение стали к коже заставило ее обмякнуть, словно тряпка. «Секреты», — продолжала Рикке, подходя ближе. Зрачок ее магического глаза зиял бездной, значок второго был словно булавочный укол среди незрячей пелены. «Вот какой был у него груз! Что мы тут делаем? Сколько у нас человек? Кто с кем поссорился? Что я говорю, что думаю? Или, во всяком случае, что я по твоему мнению думаю? А это, возможно, не совсем то же самое. Ты делилась всем этим со своей бабушкой, твоя бабушка делилась с братьями, а потом братья не спеша добирались до Керрагома на своей гребаной пустой повозке и делились моими секретами с черным кальдером». «Во имя мертвых!» Совсем недалеко от них, дальше вдоль стены, несколько кальдеровых людей уже добрались до верха. Там завязалась стычка, сверкали мечи. До падения города оставалось совсем недолго, но слишком долго для Карлет, скорее всего. Не было смысла дальше цепляться за ложь, ее уже давно разоблачили. «Послушай», — проговорила она нетвердым голосом, — «я могу поговорить с кальдером после того, как все закончится. Может быть, заключить какую-нибудь сделку после того, как все закончится?» Рикке взглянула на нее так, словно это она окончательно потеряла рассудок. «С какой стати мне понадобится твоя помощь тогда? Когда все закончится, кальдер сам придет умолять меня поговорить». Карлет моргнула. «Но ты не можешь победить!» «Я это уже слышала прежде, и не раз. У тебя слишком мало людей! Ты оттолкнула от себя всех своих друзей!» «Правда?» Рикки постучала пальцем по татуировке на своей щеке. «А может, я видела все заранее, и все идет в точности так, как я хотела?» Карлет считала, что у нее все четко схвачено. Теперь схваченной оказалась она сама, и пути на свободу не было. «Ты спятила», — прошептала она. «И это я тоже слышала. Но сумасшедший — это просто тот, кто видит мир по-другому. Трясучка, как ты думаешь, не пора ли уже подудеть в этот твой рог?» Тот глянул на разворачивающуюся битву в точности так же, как бабушка Карлет глядела на кипящий на огне суп, решая, наступил ли нужный момент, чтобы кинуть в него морковку. «И то правда», — сказал он. Одна выбившаяся прядка седых волос трепетала на его нахмуренном лбу. «Невежливо заставлять людей ждать». И, поднеся рог к губам, он оглушительно затрубил. «Что там происходит?» — проворчал черствый, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть из-за деревьев. Однако, кроме самих деревьев, видно ничего не было. Может быть, проблеск дневного света где-то вдали, между стволов и листьев. Однако в том-то и заключалась вся идея — засесть в лесу настолько глубоко, чтобы их никто не увидел. А это по определению означало, что и сами они едва ли смогут многое рассмотреть. «Кажется, кальдер атакует», — пробурчал Брендел, кусая ноготь. «Да-да, это-то я слышу, черт возьми!» И издали ленивым эхом доносился гомон толпы, словно с ярмарки в соседней долине. «Я имею в виду, помимо этого...» Проклятие, как же он нервничал! Если не считать пары кальдеровых разведчиков, которых они поймали, и еще одного, которого они пристрелили, когда он пытался смыться, они пока что не сделали ровным счетом ничего. Весь план казался безумным. Безумным с начала и до конца. Никаких шансов, что такой хитрец, как черный кальдер, на него попадется. Но Рикке продолжала кивать и стучать пальцем под глазом, с этим ее знающим видом, и говорить: «Я это видела». Трудно отрицать, она действительно увидела дорогу к скамье своего отца в Уфрисе и дорогу к трону Скарлинга в Корлеоне. Тогда все это тоже казалось безумием. А теперь? Кто мог знать, что разумно, а что нет? В любом случае, не черствуй. К тому же, по чести говоря, понадобился бы человек похрабрее него, чтобы сказать ей «нет». Однако все это отнюдь не значило, что он не нервничал. Желудок опять крутило. Подавив отрыжку, черствый потер нагрудник в том месте, где разгорался болезненный огонь, поднимавшийся к глотке. Во имя мертвых, если они прождут еще дольше, ему придется снова идти гадить. Вот будет удача, если сигнал прозвучит как раз, когда он будет сидеть в подлеске со спущенными штанами. «Мать их, Растак, да что там?» И тут он услышал рок. Длинный, низкий, вибрирующий рев, наполнивший всю долину. Черствый ждал его много часов. Думал о нем много дней. Слышал его в беспокойном сне предыдущей ночью. И тем не менее, когда он, наконец, прозвучал, то застал его абсолютно врасплох. «Клянусь мертвыми, это сигнал!» Он вскочил на ноги, сморщился от резкой боли в затекшей лодыжке и едва не упал, прикусив себе язык, уже готовый выкрикнуть команду. Вытащил из ножен меч и поднял над головой. «В атаку!» Со страшным грохотом, лязгом, криком люди вокруг него повскакивали на ноги и ринулись бежать через лес. Какое-то время черствый ковылял вслед за ними. Кровь и ад, колени, бедра, все скрипело, словно деревянное после многочасового сидения на корточках в холоде и сырости. В конце концов ему пришлось остановиться и схватиться за плечо Брэндала, чтобы потрясти ногами и вдохнуть в них какую-то жизнь, в то время как люди проносились мимо, устремляясь на свет опушки. «Так-то лучше». И он снова пустился бегом. Хотя, по правде сказать, это был не столько бег, сколько серия скачков. Бежать сквозь лес не так-то просто. Кочки, ямы, упавшие ветки, древесные корни, готовые дать тебе подножку. Наконец, тяжело дыша, он вырвался на открытое место и услышал шум. Гораздо громче, гораздо ближе, гораздо четче. Его глаза были уже не те, что прежде, и к тому же на них выступили слезы от встречного ветра во время бега, так что черствому пришлось прищуриться, чтобы разглядеть, что происходит под Корлеоном. Люди Кальдера кишели в полях, окружающих город. Целые тучи этих ублюдков. Они уже лезли на стены, приставив лестницы. Стрелы летали взад и вперед. «Во имя мертвых!» — пробормотал он. План казался безумным, но было очень похоже на то, что Кальдер таки на него клюнул, причем заглотил наживку целиком. Его люди, зажатые между черствым и городскими стенами, были развернуты задницами к лесу. «Бей их!» — заорал он. Правда, его голос уже ослабел от усилий, и ветер отнес его в сторону. Но бойцы и так уже ринулись в атаку, выскакивая из-за деревьев на опушку и ссыпаясь вниз по склону. Черствый снова побежал. Брэндал с высоко поднятым знаменем держался рядом. По правде сказать, это был не столько бег, сколько неровная трусца. Бежать по открытой местности тоже не сахар. Особенно страдали колени. На неровной поверхности вспаханного поля он то и дело оступался, лязгая зубами. Солнце слепило глаза, то вспыхивая, то снова прячась за бегущие по небу облака. Почему они не могли выбрать для атаки хороший, ровный участок дороги? Черствый приостановился, упершись одной ладонью в ляжку, во второй болтался меч. Проклятие, ну он и выдохся. А ведь было время, когда он мог бежать часами. Самый быстрый бегун в Уфрисе. Его обычно посылали через болото со срочными посланиями. Впрочем, если подумать, это было лет 40 назад. «Вождь, ты в порядке?» — спросил Брэндал, втыкая знамя черствого в землю рядом с ним. «Хочешь воды?» И он протянул ему фляжку. «Ага». Черствый рыгнул, сплюнул, взял фляжку, отхлебнул, проглотил. «Клянусь мертвыми, все-таки это игра для молодых». «Ты о чем?» — спросил Брэндал. «О войне. А ты что думал?» «Я думал о беге». «Ну, эти две вещи не то чтобы никак не связаны». Черствый снова рыгнул, и его едва не вывернуло, но он успел проглотить. «Дело стариков — расставлять по местам молодых ублюдков». Он подбоченился, глядя, как гордые воины Уфриса сыплются по расстилающемуся перед ним длинному склону в направлении города. «И с этой точки зрения должен сказать, что я чертовски доволен своей стариковской жизнью». Он почувствовал, как по его лицу расплывается широкая улыбка. Столько лет он провел, боясь поражения, что уже забыл, как это здорово побеждать. «Ну ладно, Брэндал, паренек. Давай-ка хватай это знамя. Нам нельзя мешкать. Нас ждет битва. «Давай, полезай, мудила!» — ревел плоский камень, хлопая воина по спине и направляя его к лестнице. «Вверх, вверх, ублюдки!» Стоило освободиться нескольким ступеням, как он уже пихал в плечо следующего. «Забирайся, говнюк!» Он хлопнул по заднице еще одного. Они подходили к стенам слишком медленно, выдохшиеся после бега по неровной местности вокруг города, да еще и стрелы сыпались повсюду. Надо было их подтолкнуть, заставить двигаться вперед. «Давай, давай, давай!» Наконец он и сам прыгнул на лестницу и принялся карабкаться вверх. У ублюдков наверху были все преимущества. Они были свежими, сытыми, сухими, располагались выше, да еще и за парапетом, так что их требовалось ошеломить, затопить, завалить людьми, не заботясь о собственных потерях. Однако нельзя было и торопиться, иначе поскользнешься и упадешь, сшибая людей внизу. Или выдохнешься, и у тебя не хватит сил драться, когда ты доберешься до вершины. А его люди были и без того уставшими, а многие еще и больными. Переход от Керрагома по оттепели выдался дьявольски тяжелым. Один из худших, что он видел. А ему довелось повидать немало тяжелых переходов. Раздался вопль, и с соседней лестницы кто-то свалился. Плоский камень не обратил внимания. Тут уже ничего не поделаешь. Он сосредоточил взгляд на каменной стене перед своим лицом, прикладывая все силы, чтобы она двигалась быстрее. Вскоре он уже тяжело дышал, но это была не первая лестница, на которую плоскому камню доводилось влезать, так что он знал свое дело. Спокойно и ровно, ноги одна за другой переступают по поперечинам, руки гладко скользят по боковинам. Впрочем, особо гладко не получалось, лестницы были сработаны не лучшим образом и не из лучшей древесины. Наспех, как теперь делается все, так что он посадил себе несколько занос. Но его ждет кое-что похуже занос, если они не доберутся доверху в достаточном количестве. После того, как ты бросил на стены первых людей, твой долг перед ними — бросать новых и новых, пока вы не пробьетесь. «Наверх, мать вашу!» — ревел он, не обращаясь ни к кому конкретно. Его слышали и вверху, и внизу. «Давай, давай, давай!» Снова крики. На этот раз он не смог удержаться и не глянуть в бок. Соседняя лестница запрокидывалась. Боец на самой верхушке с безумными от ужаса глазами цеплялся за пустоту. Еще один уже падал, молотя руками и вереща во все горло. Плоский камень уткнулся взглядом в стену перед своим лицом. «Лезь, лезь!» «Спокойно и ровно!» И вдруг он оказался наверху. Перевалился через парапет и упал с другой стороны. Перед ним раскинулся Корлеон. Холм, покрытый кривыми улочками и серыми крышами, с замком Скарлинга на вершине. Он вытащил из-за пояса секиру, перекинул щит со спины вперед. И вовремя. Из окон здания в 20 шагах от них засвистели стрелы. Одна ударилась в его щит, другая отскочила от шлема стоящего рядом воина. Еще одна нашла цель, и кто-то с воплем упал, врезался в кого-то еще, и оба свалились со стены в город, барахтаясь в воздухе. Пылали пожары. Он чувствовал запах гари. Клубы дыма вздымались в небо. В горле першило так, что не получалось отдышаться. Над головой летели горящие стрелы. Повсюду сражались. Слышался лязг металла. Его карлы потоком лились с лестниц на парапет, с мрачным упорством тесня защитников. Щиты скребли о щиты. Сапоги скользили в крови. Цеплялись за трупы. «Да!» Ревел плоский камень, потрясая секирой в северном направлении. Там, поверх голов сражающихся людей, виднелась надвратная башня, откуда сбросили стура, где должна была находиться ведьма. Они уже захватили добрых 30 шагов стены и понемногу теснили защитников все дальше. «Дави! Круши! Бей!» Какой-то бонд сидел, привалившись к парапету, без сомнения мертвый, но плоский камень все равно раскроил ему голову секирой. У него не было шансов пробраться сквозь давку туда, где шла настоящая схватка. Это будет позже. Но всегда хорошо, чтобы твое оружие было красным, лицо было красным, руки были красными. Это задавало тон тому, что должно было произойти позже. «Бей, мерзав...» «Вождь!» — крикнул кто-то ему в ухо, хватая за плечо. «Вождь! Что там, мать твою, раз так?» — заорал плоский камень, поворачиваясь. Он сразу же увидел, что... Огромная масса людей заливала длинный склон к югу от города. накатывалась на стены, по которым только что взобрались плоские камни и его люди. Волна разноцветных щитов и поблескивающих кольчуг. Подкрепление. Они пришли, чтобы помочь им штурмовать город. Его губы раздвинулись в непривычной улыбке. А потом он увидел знамена, развивавшиеся на ветру, и узнал их. «Какого?» С некоторыми из этих ублюдков он сражался под Красным холмом. Видел эти самые значки, колыхавшиеся над остатками стены разрушенной крепости, где закрепился Ищейка. И вот теперь они были здесь и шли в атаку прямо на их тыл. «Откуда взялась вся эта сволочь?» «Похоже, с юга. Это я и сам вижу, идиот. Я думаю, они сидели в засаде». «Ты так думаешь, мать твою, раз так?» Плоский камень дико огляделся, но впереди уже тоже назревали неприятности. Из городских зданий высыпали карлы и хлынули вверх по ступеням на помощь тем, кто сражался на стене. «Черт!» – прошептал он. «Надо было пробиваться к северу, чтобы соединиться с остальными кальдеровыми людьми, оказать врагу сопротивление на стенах и в полях вокруг города. Пускай их и застали врасплох, но численный перевес был по-прежнему за ними». Плоский камень перегнулся через парапет. «Поднимайтесь все сюда!» – заорал он тем, кто был на лестницах, и тем, кто был у подножия лестниц, и тем, кто спешил к ним присоединиться. Некоторые уже увидели надвигающуюся сзади угрозу и начали разбегаться. «Жми к северу!» — крикнул он тем, кто уже был наверху, указывая в направлении надвратной башни. Кажется, он даже видел ведьму на крыше в ярко-красном плаще, а значит, высокий ублюдок рядом с ней был Коул-трясучка. И действительно, солнце на мгновение блеснуло в его металлическом глазу. «Тот, кто принесет мне голову этой ведьмы, получит ее вес серебром!» проревел он. Сперва он хотел сказать золотом, но даже в такие моменты нельзя забывать о том, что сколько стоит. Они сражались там, на стене. Игнат видела их, выглянув из-за угла своего дома. Где-то что-то горело. Она чувствовала запах, словно подгорелые пирожки. Глядя во все глаза, с грохочущим сердцем она видела, как один человек убил другого там, наверху. Проткнул его копьем. Тот упал и свалился на крышу неподалеку, съехал вниз и зацепился, свесив одну ногу скрытого камышом карниза. «Игнет, сейчас же в дом!» – завопила мама, схватила ее за руку и втащила внутрь. Папа захлопнул дверь и заложил на два засова. Игнет всегда считала эти засовы такими крепкими, такими тяжелыми. Теперь они казались тонкими железными щепками, от которых зависело, ворвутся ли к ним в дом все эти свирепые воины. Она съежилась в углу. Звуки битвы были по-прежнему слышны. Она всегда считала городские стены такими толстыми, такими высокими. Больше ей так не казалось. Неужели враги через них перелезут? Неужели они войдут в город? Неужели они начнут ломиться в двери их дома? Расширенными глазами, прижав плечи к ушам, она смотрела на засовы, ожидая, что те в любое мгновение могут начать трястись и грохотать в скобах. «Что будет, если Рикке победит?» — спросила мама. Папа лишь пожал плечами. «Что будет, если она проиграет?» — спросила мама. Папа беспомощно покачал головой. «Что же нам делать?» — завопила мама, хватая папу за обе руки. «А что мы можем сделать?» — пробормотал он в ответ. Игнат заползла под стол и закрыла голову ладонями. Снаружи, глубокий и вибрирующий, снова послышался звук рога. «Ну же, ну!» — бормотал гвоздь, не сводя глаз с гребня холма, где полоскалась под ветром бахрома травы. «Ну давай же, давай!» Ему не сиделось на месте. Он сгорал от нетерпения вступить в драку, чувствуя такое же нетерпение в людях вокруг, в людях позади, напряженных, словно натянутые луки, рвущихся, словно собаки с цепи. Судя по звукам, битва уже началась. Радостный звон стали и веселая музыка сражения доносились из-за небольшого пригорка. Не в силах больше сдерживаться, он прополз к гребню среди колышущейся травы и выглянул на ту сторону, просунув кончик языка между оскаленными зубами. Вниз, в долину. Слева были эти мудаки из Закринны с их костями и шкурами. Они лезли на стены Корлеона. Прямо были кальдеровы карлы. Эти еще представляли лестницы. Зато справа был черствый. Его люди уже добрались до города, они дрались в полях, дрались на стенах, и гвоздь не смог удержаться, чтобы не рассмеяться. Значит, план Рикки сработал. А ведь он казался полным безумием, когда она шепотом рассказала ему, что собирается делать. Ее глаза были скрыты темнотой. Тот, что ничего не видел, и тот, что видел слишком много. Ее горячее дыхание касалось его лица, донося приятный запах эля. Ее план казался полным безумием, но он был таким смелым, что гвоздь не смог отказаться. Даже не подумал о том, чтобы отказаться. Пожалуй, он не смог бы сказать ей «нет» никогда в жизни. Она была честной и мудрой, прекрасной и необычной, и знала такие вещи, которые не знал никто другой, и говорила такие вещи, которые никто другой не осмелился бы сказать, и могла его рассмешить, на что никто другой был не способен. Он никогда не встречал подобной женщины. Таких больше просто не было. «Ну давай же, давай!» — шептал он. «Давай!» Он много слышал о любви, но никогда не думал, что это может как-то затронуть его самого. Но, может быть, это и есть любовь, когда женщина постоянно оказывается в твоих мыслях, когда чувствуешь, что время, проведенное не с ней, потрачено впустую, когда тебе не терпится поскорее снова оказаться в ее постели. При воспоминании о том, как она скинула с себя штаны прямо на скарлинговом троне, не сводя с него глаз и разводя ноги, его член начинал твердеть в самое неподходящее время. Во имя мертвых, он начинал твердеть прямо сейчас, когда он лежал на сырой верхушке холма, глядя на разворачивающуюся внизу битву. Однако сегодня был день не для любовных мечтаний. Сегодня был красный день для красных мыслей и красных дел. Он был нужен Рикке. И пусть великий уравнитель придет с красным визитом к любому, кто встанет между ними. «Давай, давай, давай, да!» Он вскочил на ноги и бросился бежать еще до того, как затихли отголоски второго сигнала трясучки, летя вниз по усеянному пучками травы склону холма. Боевые кличи никогда не были его коньком. Зачем сообщать врагам, где ты находишься? Они и так скоро это узнают. Главное – неожиданность. Дерешься ли ты с одним человеком, с тысячей или с десятком тысяч? Чем больше число твоих противников, тем важнее захватить их врасплох, потому что эффект неожиданности распространяется быстрее чумы, стремительнее пожара, превращая храбрейших воинов в трусов. Поэтому он несся беззвучно, как зима, неслышно, как болезнь. Он знал, что остальные следуют за ним, его братья, его кузены, все, кого он только смог собрать, пришедшие из западных долин по длинным холодным дорогам под покровом ночи, чтобы оказаться здесь вовремя. Впереди маячил обоз. Кальдерово мягкое подбрюшье. Грязные лошади и перемазанные глиной повозки с припасами. Кузнецы и повара. Женщины и дети, притащившиеся следом за мужчинами. Убивать бойцов все равно, что отрубать пальцы. Но напасть на обоз – это значило взрезать кишки. И гвоздь почувствовал, как его лицо растягивается в свирепой улыбке, как свирепое пламя расходится по его конечностям, с каждым шагом становясь все сильней. Может быть, он любил Рикки, но битва была его старой любовью, его самой первой любовью. Таким он был и таким будет всегда. При обозе была небольшая охрана, но она уже разбегалась. Он слышал их отчаянные вопли, словно тянущие его к себе. Женщины тоже принялись вопить и завывать. Среди охранников нашелся один боец. Он стоял впереди, в блестящей кольчуге, с блестящим копьем, пытаясь повернуть своих бегущих людей, выстроить шаткую стену щитов. Но его усилий было и наполовину недостаточно. Слишком поздно, слишком мало бойцов. Гвоздь ринулся прямо на него, еще больше прибавив шагу, чувствуя на лице ветер. Он всегда набрасывался на самого крутого ублюдка из всех, кого видел. «Свали самого крутого, и остальные сломаются сами». Гвоздь налетел на него, не останавливаясь. Врезал секирой по щиту так, что боец пошатнулся от силы удара. Рубанул мечом и попал по ободу. Высек искру. Удар отдался в руку. Приятное ощущение. Дыхание клокотало в груди, резало в глотке, со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы. Сквозь застывшую усмешку. Он продолжал рубить, тесня бойца назад, заставив его пригнуться. Потом его меч задел по ноге, и тот взвыл. Брызнула кровь. Гвоздь увернулся от его отчаянного тычка копьем, зацепил секирой его колеблющийся щит и ударил мечом, сунув его в открытое забрало шлема. Боец опрокинулся назад. Из его рассеченного рта хлынула кровь. Он попытался что-то сказать, но все, что из него могло выйти, это кровь. И, пожалуй, это было достаточно красноречиво. Это было красноречие битвы. «Убивайте всех!» — завопил Гвоздь, поскольку больше не было нужды скрываться. Теперь требовалась только ярость. И он ринулся дальше, наступив тому бойцу на голову, вдавив его в грязь. Другие уже были вокруг, рубили, кололи, вопили, хохотали, лавировали между повозками, между фыркающими, прядающими лошадьми. Красным потопом заполонили обоз, пьяные от битвы, обезумевшие от крови. Он скользил мимо стоявшей на подпорках повозки. У нее меняли колесо, когда из-под нее вынырнул перемазанный грязью человек, всхлипывая и подвывая. Должно быть, прятался там, и его спугнул кто-то еще. «Привет!» — сказал ему Гвоздь, уже занося меч. Тот повернулся, уставившись мокрыми глазами. Меч пришелся как раз в нужное место, так что голова отлетела, вращаясь, со стуком ударившись о борт повозки. Кровь окатила стоявшую между оглоблями недозапряженную лошадь, и та взвелась на дыбы, ударила задом и рванулась в безумный тяжелый галоп, таща за собой перекосившуюся, подпрыгивающую на одном колесе повозку. Через борт полетели бочонки и коробки, потом она зацепилась за чью-то палатку, сорвала и потащила за собой, словно шлейф за платьем невесты, рассыпая по земле среди выдранных пучков травы одежду, помятые котелки и погнутые ложки. Хорошая здесь будет добыча, есть чем поживиться. Одна из палаток вспыхнула, попав в костер. Воняла дымом и страхом. Гвоздь увидел мальчишку. Тот пробежал несколько шагов, потерял равновесие и упал. Взобрался на ноги, пошатываясь, сделал несколько шагов и снова упал. Снова поднялся, снова упал. Кальдеровые люди разленились, оглупели, утомились после долгого перехода. Все их внимание было направлено на город перед ними. Теперь они разлетались кто куда, словно стая ворон, а он был ястребом в их середине. Гвоздь рубанул кого-то в фартуке секирой по спине. Тот завопил. Он врезал ему в лицо, у того с ноги слетел сапог. Кто-то улыбнулся, размозжив кому-то голову об угол повозки. Рубанул еще одного сзади по ногам, и тот рухнул и покатился, переворачиваясь. Кто-то пытался вскрыть молотком деревянный ящик. Весело разлетались щепки. Гвоздь рубанул его секирой по затылку, и тот остался шататься с болтающимся куском черепа, а Гвоздь уже несся дальше с восторженным гиканьем, мимо какой-то женщины, которая сидела, обессиленно уставившись в траву, и по ее залитому кровью лицу катились перепуганные слезы. Кто-то засмеялся, втаптывая чье-то лицо в грязь. Гвоздь слышал своих братьев, своих кузенов, своих людей, как они орали и рубили, и хохотали. Он увернулся от отчаянного удара мечом и рубанул подержавший меч в руке. Брызнула кровь, он рубанул еще раз, отпихнул человека со своего пути, рубанул его еще раз, когда он падал, промахнулся и побежал дальше, не заботясь о том, чтобы добить. Стиснув челюсти, Гвоздь устремил взгляд на город. Впереди были новые люди, и эти не собирались так легко разбегаться. Они начали строиться во что-то наподобие шеренги, развернутой спиной к Корлеону и лицом к нему. Гвоздь сделал клокочущий вдох, выплюнул кровь и улыбнулся еще шире прежнего. С легким делом было покончено. Теперь их ждало настоящее дело. «Стройся в шеренгу!» — орал траппер. Он вел своих бойцов к стенам, готовясь к штурму, когда увидел людей, хлынувших с юга. Теперь люди заполонили их тыл еще из запада. Черного кальдера поймали со спущенными штанами, тут уж и к бабке не ходи, и они все оказались с голым задом вместе с ним. «Стройтесь в шеренгу, мать вашу!» — рявкнул он, хватая пробегающего мимо бойца за плечо. «Сам стройся!» Ему в челюсть прилетел кулак, и он пошатнулся от удара. Он даже не знал, кто его ударил. У него было не больше пары дюжин человек, и все глядели в разные стороны, растерянные в наступившей неразберихе. Надо было собрать их вместе, но он даже не знал, в какую сторону строить шеренгу. Лицом к городу или спиной к нему. «Что нам делать?» — всхлипнул кто-то. Враги были повсюду. Траппер даже не знал, кто они, откуда они взялись. Должно быть, ведьма Рикке выколдовала их из ада. А они еще смеялись над ее долгим взглядом там, в Керрагоме. Теперь им было не до смеха. «Сдвигайте щиты, мудаки!» Они глазели на него мокрыми, широкими от ужаса глазами. Мимо пронеслась лошадь, таща за собой обломки разбитой повозки. Один из людей громко завопил. В его боку торчала стрела. Еще один стоял на коленях, хватаясь руками за окровавленное лицо. «Я ничего не вижу! Мать вашу, я ничего не вижу!» «Щиты!» — взревел траппер, не зная, что еще он может сделать, кроме как орать. Но люди уже разбегались. Даже те, кого ему удалось собрать. Их маленькая горстка рассыпалась во все стороны, бросая оружие. Траппер и сам бы побежал, если бы понимал, куда. Те ублюдки уже шли в атаку, рубя, кромсая, гоня перед собой бегущих. Впереди всех несся высокий, поджарый сукин сын с секирой и мечом, с копной бесцветных волос. Его искаженное дьявольской гримасой лицо было сплошь залито кровью. «Во имя мертвых, это же гвоздь! А они-то думали, что этот безумный ублюдок за много миль отсюда!» Траппер выронил щит. Бежать было некуда, но он все равно побежал. Шолла думала, что здесь они будут вдалеке от битвы, на этом маленьком холмике возле опушки. Симпатичный пригорок с большим плоским камнем на вершине, наполовину ушедшим в сочную зелень. Отличное место, где в более подходящий день можно было бы посидеть и вволю построгать сыр. Здесь они будут в безопасности и смогут увидеть резню во всех подробностях и получат хороший урок относительно того, почему сражений лучше избегать. Они смотрели, как кальдеровы люди и эти уроды из Закринны двигаются вперед, устанавливают лестницы, готовятся взбираться на стены, а потом все пошло наперекосяк. Сперва какие-то люди, похожие на бойцов из Уфриса, скатились с дальних холмов на юге. Потом какие-то люди, похожие на бойцов из западных долин, высыпали из леса на западе, разметали обоз и разделили силы кальдера на две части. Кое-кто из них оказался совсем недалеко от того места, где находились Шолла с Хлыстом. Вот в чем проблема, когда пытаешься избежать сражений. Иногда сражения приходят и находят тебя сами. Кальдеровы телохранители окружили макушку холма кольцом щитов и выстроились на гребне, возле плоского камня, где было установлено знамя кальдера. То самое, под которым сражался еще Битот. Сам великий человек стоял в его тени, мрачно скрестив руки и наблюдая, как его армия и все его надежды разваливаются на куски. Клевер околачивался неподалеку, как всегда, словно бы слегка пригнувшись, как будто старался никому не попадаться на глаза. Шолла была рада, что он здесь, хотя и не показывала этого. Ей нравился Клевер. Он был относительно неплохим вождем и относительно неплохим человеком, а большего, по ее опыту, ни от вождей, ни от людей ожидать не стоило. «Ты в порядке?» — спросила она его. Она держала в одной руке лук, а в другой — стрелу, чтобы, по крайней мере, с виду казалось, что от нее может быть какая-то помощь. «Пока вроде ничего. А ты?» «Тоже. Не считая всего этого». Она махнула стрелой в направлении яростной схватки, кипевшей в какой-нибудь сотне шагов от них. «Откуда они все взялись?» «Должно быть, из западных долин. Это же гвоздь и его ребята. Похоже, не так уж они и рассорились с Рикки». Клевер потер подбородок с выражением, близким к восхищению. «Похоже, она расставила хитрую ловушку, и мы все в нее попались. Я знал, что надо держаться рядом с ней». Он положил ладонь Шолле на плечо и наклонился ближе. «Может быть, будет неплохо, если вы с Хлыстом двинетесь в направлении леса». Многие уже двигались в этом направлении, с той быстротой, на какую только были способны. Большинство людей Клевера словно растворились в воздухе, но ведь примерно так же всегда поступал и их вождь. «А что насчет тебя?» — буркнула Шолла. Клевер бросил косой взгляд на кальдера. «У меня такое чувство, что наш вождь предпочитает, чтобы я пока не уходил». «Я хочу остаться здесь», — сказал Хлыст, взвешивая в руке меч. «Нет, не хочешь», — коротко отозвался Клевер. «Вот тебе последний урок. Выигрывать битвы уже само по себе достаточно плохо, но никогда не оставайся для того, чтобы проиграть». Шолле нравился Клевер, но далеко не настолько, чтобы за него умирать. Кивнув ему, она вскинула лук на плечо, ухватила хлыста за рубашку и потащила прочь, к деревьям, продолжая сжимать стрелу в потной ладони. Нижний, наблюдавший за всем этим, яростно оскалился, когда они проходили мимо, не переставая крутить в руке рукоять своей секиры. Было очевидно, что ему-то не терпелось поскорее ввязаться в драку. Безумный ублюдок. По нему Шолла скучать не будет. «Когда же наше-то время придет?» — буркнул Скан, хмуро разглядывая битву сквозь колышущуюся под ветром листву. Не то, чтоб ее можно было не заметить, разве что если закрыть глаза. Битва была что надо, как 10 битв, сложенные вместе. Самая большая из всех, что он видел. Самая большая из всех, что видел его отец, чем бы он там ни хвалился. Безмерная похвальба была одним из многочисленных недостатков его отца. Однажды он заявил, что убил под Ярнвостом 200 человек, а потом Скен узнал, что там сражалось всего 100, причем считая с обеих сторон. Воспоминание об отце заставило его улыбнуться. Он ненавидел этого жирного ублюдка, но все же тот порой бывал очень веселым парнем, если был в настроении. Возлюбленный Луны, вот кто он был. Возлюбленные Луны, и теперь они с Луной без сомнения смеялись вместе, с ласковой улыбкой взирая вниз, на побоище. На лице его сестры Изерн не было ласковой улыбки. Она вообще не умела ласково улыбаться. Один из ее многочисленных недостатков. «Когда рог протрубит в третий раз», — отозвалась она, копаясь в носу. «Ты уверена, что мы его не пропустили?» «Кол, трясучка, знает, как обращаться с рогом!» И она вдруг разразилась хриплым смехом. «Ха-ха-ха! Поверь мне! Говорят, его научили этому в Стирии!» Скен подумал, что это, скорее всего, шутка, но так и не понял, в чем соль. Что он не мог не признать, было одним из его многочисленных недостатков. «Там делают добрую работу, и мне не терпится принять участие!» Он поднял свой молот и покрутил в руке, с улыбкой любуясь многочисленными шрамами, украшавшими тяжелую головку оружия. «Молот нашего отца проголодался!» «Это всего лишь гребаный молот!» — откликнулась Изерн, щелчком пальцев, отбрасывая в гнилую листву результат своих раскопок. «Он не чувствует голода». «Ну, значит, его секира проголодалась!» — вставил Скофен, поднимая секиру, не менее потрепанную в битвах. «К секире это тоже относится. С тем же успехом можно сказать, что его копье хочет спать». Изерн потрясла им. «Сплошная чушь. Это дерево и металл, у них нет никаких чувств». «Но я хочу задать жару этим разрисованным ублюдкам», рявкнул Скофен, нетерпеливо потирая татуировки на своем лице. Если начать перечислять его недостатки, они все занимались бы этим до вечера. «У тебя будет шанс», — сказала ему Изерн. И тут зазвучал рог, пульсируя в корнях деревьев так, что у Скенна защекотало в ступнях. «Сигнал!» — вскричал Скофен. «Пора!» — Скен широко улыбнулся сестре. «Папа был бы просто в восторге! Будто мне есть дело до того, от чего был бы в восторге этот мудак!» — буркнула она. Она вспрыгнула на камень, высоко вздымая копье их отца, с высоко подоткнутой юбкой, так что были видны бугристые жилы, выпирающие на голых ногах. «Ну что, устроим этим кринским овцелюбам такой денек, который они не скоро забудут?» И пока эти вдохновенные слова еще звенели в воздухе, она спрыгнула с камня, и люди ринулись за ней, выскакивая из-за деревьев и устремляясь вниз по склону по направлению к серому городу, с добрым ветром, свистящим вокруг, и боевыми кличами, гремящими по всей долине. «За Луну!» — провыл кто-то. «За холмы!» — вторил кто-то другой. «За Крум-Моха и Фейла!» — взревел Скен. За его спиной собрались все горцы, кто согласился поучаствовать в битве. То есть, понятное дело, практически полный набор, повылезавшие из каждой горной расщелины. Им была предложена возможность подраться, что они любили, причем подраться с черным кальдером, которого они ненавидели почти настолько же, насколько прежде ненавидели Бетода. К тому же Рикки пообещала отдать 2 богатые долины тем, кто придет сражаться, и хотя кое-кто может считать, что горцы живут простой и честной жизнью, говоря по правде, они такие же скариды, как и все остальные, а то и немного больше. Впереди виднелись ряды кринских мерзавцев, шипастых, разрисованных. Чертовы дикари, проколотые во всех местах, изрезанные шрамами, обвешанные гребаными костями. Они уже увидели, что происходит с их союзниками, и успели отойти от города и развернуться лицом к Гвоздю и его ребятам, накатывавшим с запада. Но они не имели понятия, что с севера к ним приближаются дети Круммоха и Фейла. Поэтому теперь, когда горцы врезались в их ряды, те, что были сзади, поворачивались к ним с белыми от страха глазами, хватались за головы и с воплями разбегались кто куда. Скен видел, как Изерн проткнула одному лицо своим копьем, как Скофен ударом отцовской секиры вскрыл другому грудную клетку, и наружу вывалились красные внутренности. Там был какой-то идиот в идиотском шлеме, сделанном из челюстей. Скен обрушил на него отцовский молот, словно падающий с горы валун, вбив ему голову в плечи среди огромного фонтана крови. Он раздавал удары направо и налево, ревя и вращая молотом, и люди вокруг отшатывались с воплями и бросались бежать. Он был кровавым вихрем, как их отец в свои лучшие годы, или в худшие. Он был возлюбленным луны, и ему улыбалась удача. Кажется, его кто-то задел, но даже если так, большой разницы не было. Он по-прежнему мог поднять молот, а значит, по-видимому, все еще был среди живых. А если и нет, что же? Это смерть, которой улыбнется луна. Какой-то высокий ублюдок тыкал пальцем и верещал что-то своим людям на их тарабарском наречии, но Изерн вспрыгнула на повозку, рассыпая кости, и обрушилась на него сверху. Ее копье метнулось и пронзило его грудь. Изо рта у него хлынула кровь. Он упал на колени, и Скофен раскроил ему голову отцовской секирой. Может быть, они и соревновались, кто из них больше ненавидит папочку, но к добру или к худу, а он дал им это, подготовил их к этому. Представил их вниманию луны. Какой-то кринский ублюдок, весь обвешанный костями, набросился на него, вереща по-своему. И Скен взревел и размахнулся, и молот врезался тому в бок всей своей массой, сметя его с дороги, словно паутину, дробя кости снаружи и кости внутри, швырнув его в сторону в ливне красных брызг и белых осколков. Мимо пронесся здоровенный пес, совершенно обезумевший, со стрелой в боку. Еще один кинулся на Скенна, но Скофен взмахнул секирой, поддев его под брюхо, и зверь покатился в бок, визжа и корчась. Смерть была рассеяна повсюду вокруг, и добрая трава была напоена доброй кровью, и луна не могла не улыбнуться, глядя на труды этого дня. И в особенности на Рикке с долгим взглядом, которая казалась всего лишь бледной тощей щепкой, когда ее принесли в горы. Но она увидела, что это случится, и сделала так, что это случилось, и разложила добрые дары, чтобы каждый из них мог взять столько, сколько ему надо. Скен рассмеялся, пнул какого-то хромающего дикаря в спину, потом врезал ему молотом по заднице, а потом, когда тот уже полз, добил по голове. Махнул в сторону другого, пробегавшего мимо, и промазал. И едва сам не улетел вслед за своим молотом. Пришлось крутануться вокруг оси, компенсируя силу удара. Молот — грозное оружие, но тяжелое, как гора. Сейчас он бы скорее предпочел копье. Может, тогда и он мог бы порхать по всему полю боя, как его сестра, кидаясь взад и вперед, словно жабий язык. Впрочем, у него не хватило бы терпения для такого скользкого занятия. Да, честно говоря, и мозгов. Да, честно говоря, и дыхалки. Он опустил молот на землю и оперся на рукоять, переводя дух. Глядя, как Скофен рубит мертвых, как Изерн, стоя на спине какого-то ублюдка, протыкает ему копьем глотку. Как остатки горцев устремляются в тыл кринским дикарям, и те рассыпаются, словно стая скворцов. Он чувствовал гордость, что горцы сражаются вот так, все вместе. Такого не случалось уже много лет. Может быть, со времен битвы в Высокогорье, когда 9 смертей убил его брата Ронда. Впрочем, благодаря нескончаемому аппетиту его отца к своим женам, у него было множество других братьев и сестер, так что потеря была не так уж велика. Лишь на плохой пашне не остается пары мертвецов в борозде. Слабые отсеиваются, сильные остаются. Микина улетает с ветром, чтобы возлюбленные луной зерна могли прорастать и колоситься. Он нахмурился, глядя на несколько гигантских в человеческий рост котлов. Под ними был разведен огонь, и изнутри поднимался пар. «Кровь и ад, а это еще зачем? Для супа, что ли?» «Видишь ли, они в них вываривают трупы!» Изерн нахмурилась, разглядывая окровавленный наконечник своего копья. «Чтобы добыть из них кости!» Скен недоверчиво покачал головой. «Вот ведь стая говнюков!» Ренс крепче сжал секиру и постарался вызвать в себе гнев. «Они ведь пришли, чтобы сжечь его город, разве не так? Пришли, чтобы перебить его сограждан. Настало время быть мужчиной». После четвертого сигнала рога, оглушительного на таком близком расстоянии, двое здоровенных карлов вытащили засов из скоб, двое других широко распахнули створки, и все они высыпали из ворот Корлеона в поля. Во имя мертвых, ну и шум. В последний момент ноги Ренса, казалось, прилипли к мостовой, но его все равно потащило вперед потоком воинов, устремившихся прочь из города, словно пробку, попавшую в наводнение. Люди Кальдера были не готовы. Сперва они запаниковали из-за нападения из тыла, а теперь нападение с фронта вызвало среди них не меньший переполох. Их ряды дрогнули. Копья неуверенно закачались, но Ренсу все равно не нравилась идея бежать в ту сторону. Совсем не нравилась. Как-то внезапно ему пришло в голову, насколько твердая и безжалостная вещь наконечник копья, и насколько мягкая и легко протыкаемая вещь человеческий живот. Спотыкаясь, он выбрался из потока орущих, визжащих, атакующих людей. Вздрогнул, когда кто-то свалился со стены в нескольких шагах от него. Поверх упавшего сбросили обломки лестницы. Весь мир провонял кровью и дымом. Повсюду валялись тела, ползали раненые, стонали, цеплялись за что попало. Его дядя предупреждал, что война – занятие не для 12-летнего мальчика. Теперь он видел, что оно и не для взрослых. Это было занятие для безумцев. Кто-то врезался в него сзади, и он едва не упал, запутавшись в дядиной старой кольчуге, болтавшейся на нем, как на вешалке. Потом едва не упал, споткнувшись о чей-то труп. Молодой парень без шлема, белокурые волосы испачканы кровью. Один глаз был открыт и глядел в пространство. Он видел, как кол-трясучка прорубается сквозь ряды неприятеля. Его серый меч взлетал вверх и падал вниз с такой ужасающей скоростью, с такой устрашающей силой. И ему подумалось, насколько острая и беспощадная штука лезвие меча, и насколько хрупкая штука человеческий череп. Кальдеровые воины уже отступали, уже разделялись на части. Пожалуй, в нем там не было большой нужды. Наверняка ему еще предоставится случай побыть мужчиной как-нибудь потом. Ренс скользнул вдоль стены и юркнул в сумрак городских ворот. «Бежим!» — взревел жилец курганов и сам ринулся к опушке. Сканлих огромными прыжками понесся следом. Великий воин должен знать не только, когда ему драться, но и когда драться не следует. Сканлих гордился некоторыми неудавшимися битвами, из которых им удалось выйти живыми не меньше, чем теми, где они победили. Эта битва была неудачной, очень плохой, хуже всех. Горцы какое-то время преследовали их, но принялись осматривать мертвых на предмет поживы, и это их задержало. Они постреляли им вдогонку, стрелы свистели им свое «прощай», чирикали в зелени, стукались о стволы, втыкались в землю, трепеща оперением. Жилец курганов со своими длинными ногами держал быстрый темп, и звуки битвы вскоре затихли. Они остановились, чтобы перевести дыхание и прислушаться. У Громмы из спины торчала стрела, и он сел, прислонясь к дереву, сипя и пуская красные слюни, и больше не встал. «Мы были глупцами, что доверились черному Кальдеру!» — закричал Йорд. «Хитрость хитрых всегда заканчивается, и чаще всего в самый неудачный момент. Я говорил это еще!» Жилец курганов схватил его за горло и повалил на землю. И сел на него сверху, душа его, молотя черепом о древесный корень, пока не показалась кровь. Потом ухватил его за голову и крутанул, и поворачивал до тех пор, пока шея не хрустнула. «Это было хорошо сделано», — заметил Сканлих. «Да», — отозвался тот, вставая. «Жаль, я не могу забрать его кости». А остальные возгласами выразили свое одобрение. Это была достойная мысль. Потом жилец курганов побежал дальше, с секирой в руке, и Сканлих бежал вместе с ним. Но ему казалось, что чем дальше они углублялись в лес, чем он становился темнее, сумрачнее и гуще, тем меньше у них оставалось людей. Под деревьями стоял холод, сырой, промозглый, да еще и поднявшийся туман цеплялся за кусты, так что ветки, возникая из ниоткуда, хлестали по лицу, Колючки хватали за ноги, и люди с воплями падали в траву и исчезали в серой пелене. «Откуда взялся этот туман?» — прошипел жилец Курганов, замедляя шаг и осторожно пробираясь вперед. И действительно, туман казался каким-то живым существом, извивающимся между черными стволами, липнущим к людям в лохмотьях. Они выбрались на поляну. Сканлих шел, спотыкаясь и вытянув перед собой руки, словно слепой. Из серой пелены показалось чахлое дерево. Нет, не дерево, пень, и на пне чья-то фигура, сгорбленная старуха. Однако, когда она подняла голову, что-то блеснуло у нее на лбу, и Сканлих отпрянул в изумлении, поскольку увидел, что ее лицо рассекал надвое здоровенный шрам, и две половины были сшиты вместе золотой проволокой. «Дьявол!» — прошептал он. «Дьявол!» Собиратели костей собрались в кучку. Их осталось не больше дюжины, а ведь были сотни, тысячи. Теперь они сгрудились вокруг жильца курганов, спина к спине, черпая силы от его силы. «Это ты сотворила туман?» — рявкнул он на старуху. «Я», — отозвалась она. «И, по-моему, у меня неплохо получилось». Хотя она была старой, ее голос звучал молодо и был так же восхитителен для слуха, насколько ее вид был отвратителен для зрения. «Я так не считаю, ведьма». Жилец Курганов сделал шаг вперед, тяжело хрустнув среди тишины. «Убери его!» «Как скажешь!» И словно вода из разбитой чаши, туман стал утекать с поляны, но Сканлих не почувствовал радости от того, что его больше нет. Теперь он видел фигуры на опушке среди деревьев. Сперва решил, что их окружили призраки, но с каждым моментом они становились все более реальными, все более ужасными. И Сканлих понял, что хочет, чтобы туман вернулся обратно. «Боги!» – прошептал он, чувствуя, как в жилах холодеет кровь. Это были искореженные, нечистые твари. Твари, состоящие из плоти и металла, из бивней, из зубов и заклепок, из ржавых пластин и пересекающихся шрамов. Твари с плоскими головами и кривыми конечностями, разрубленные и сшитые заново. Они сжимали в когтистых лапах кривые копья, кривые луки, кривые ножи и секиры, и мечи. «Этих тоже сделала я», — пропела ведьма, гладя ближайшего из них по безволосой голове. Они скользнули вперед, стягивая кольцо. Десятки, сотни тварей с тускло поблескивающими в зеленом сумраке глазами. «Что тебе надо?» Сканлих услышал в голосе жильца курганов то, чего никогда не слышал прежде и никогда не думал услышать. Дрожь страха. Ведьма улыбнулась так, что кожа вокруг золотых стежков натянулась и пошла морщинами. «Твои кости», — ответила она.